Федотов заранее занял удачную позицию, с которой открывался отличный вид на ристалище. Винтовка была собрана, установлена на штатив, заряжена. Через мощный прицел можно было разглядеть даже волокна на канатах, огораживающих ринг. За то, что его не видно со стороны, майор был уверен. Эта позиция была его давним секретом. Жаль, что за ропотом волнующихся зрителей ничего нельзя было расслышать. Да это особенно и не требовалось. Киллер видел, как появился клиент, главный герой предстоящего действа, как сбросил одежду, оставшись в одних видавших виды камуфляжных штанах и разбитых берцах. Видел струящуюся по раненому боку широкую полосу крови. «Где это он так?» — невольно подумалось Федотову. «Видать, балагур не только моей помощью решил подстраховаться. Зараза! Вечно он так!» Шум толпы усилился, бой начался. Середин, не размениваясь по мелочам, сразу пошел в атаку, заставив соперника отступить к канатам. Бой велся голыми кулаками, никаких перчаток. Кулаки мелькали безостановочно. Князев едва успевал парировать удары, направленные в голову и корпус. Гомон зрителей стих, и в напряженной тишине майору отлично было слышно сопение бойцов. Резкие выдохи в момент ударов и характерный звук блоков. Оба хорошо знали дело, и ярость президента разбивалась о хладнокровие Князева. Оставалось только догадываться, насколько их хватит и кто первым начнет делать ошибки.